Я разумный человек. Я знаю, чего хочу. Сейчас хочу вот чего. Поговорить с Ричардом, когда он вернется домой. До тех пор я в Уилтшир не поеду. И уж тем более не поеду туда, ставив ему записку. В ее голосе звенела сталь. Такой тон она научилась использовать на BBC, где иначе ни один проект не уложился бы в сроки и бюджет. Никто не решался возражать ей, когда в ее голосе начинали проскакивать металлические нотки. Дора Фостер тоже не стала с ней спорить, она только вздохнула и перевела взгляд на свадебное платье цвета слоновой кости, которое висело под прозрачным чехлом на кухонной двери. «Никогда бы не подумала, что все так сложится», — проговорила она. «Все будет хорошо», — сказала Джилл, убеждая не только мать, но и себя. Когда Дора уехала, Джилл осталась наедине с мыслями, этими своенравными спутниками одиночества. Они требовали, чтобы она тщательно обдумала слова матери, а значит, свои отношения с Ричардом. То, что он первым предложил подождать со свадьбой, не имеет никакого значения. Это решение основано на здравом смысле, и они приняли его совместно. Так какая разница, кто первым предложил его на рассмотрение? Да, это был Ричард. Ну и что? Он привел в высшей степени разумные доводы. Она сказала ему, что беременна, и он пришел в восторг от этой новости. Не меньше, чем она сама. Он сказал: «Мы поженимся, скажи мне, что мы поженимся». И она засмеялась при виде испуга на его лице. Он как мальчишка боялся отказа. «Конечно, поженимся», — ответила она, и он схватил ее за руки и повел в спальню. После близости они лежали, сплетя тела, и он говорил о свадьбе. Ее переполняло блаженство, чувство удовлетворения и благодарности, приносимое оргазмом, и в таком состоянии все казалось возможным, разумным. Поэтому, когда он провозгласил, что хотел бы организовать для нее настоящую свадьбу, а не торопливую регистрацию брака, она сонно сказала: «Да, да, дорогой, настоящую свадьбу». На что он добавил: «С настоящим свадебным платьем, с цветами и гостями. Хочу, чтобы ты была в церкви, чтобы был фотограф, прием. Я хочу, чтобы это был праздник, Джилл». Разумеется, все это было бы невозможно, если бы они попытались уместить планирование, подготовку и само мероприятие в 7 месяцев, оставшихся до рождения ребенка. Даже если бы успели сделать все к сроку, то никакие старания не втиснули бы ее распухшее тело в элегантный свадебный наряд. Самым практичным решением стал перенос свадьбы на более позднюю дату. Сейчас, сидя на кухне перед свадебными приглашениями, Джилл поняла, что Ричард буквально подвел ее к этому выводу. В тот день в спальне, когда она перечисляла вслух все, что предстоит сделать для того, чтобы у них получилась задуманная ими свадьба, и он произнес: «Я понятия не имел, что на это уйдет столько месяцев. Как ты будешь чувствовать себя на таком большом сроке беременности?» Она была готова к его следующей мысли: «Этот праздник должен быть в первую очередь для тебя, а ты такая маленькая». Он положил ладонь на ее живот, словно подчеркивая свои слова. «Действительно, ее плоский упругий живот вскоре перестанет быть таким. Как ты считаешь, не следует ли нам подождать?» — предложил он. «Почему бы и нет?» — подумала она. 37 лет ей пришлось ждать своей свадьбы. «Ничего страшного, если придется подождать еще несколько месяцев». Это было до того, как основной заботой Ричарда стали проблемы со здоровьем Гидеона, до того, как эти проблемы привели в их жизнь Юджинию. Джилл впервые задумалась над тем, что озабоченность Ричарда после происшествия в Уигмор-Холле могла иметь и вторую причину, помимо потери его сыном способности играть.